Но более всего Ганнибала удивило, что римляне бросали со стен на взрытую его воинами землю семена репы. «Неужели мне придется стоять под газелином, пока они взойдут?» — подумал он. И согласился вести переговоры с осажденными. Осада Казелина отняла у Ганнибала почти год. А сколько в Италии таких Казелинов? Ганнибала расстроило также известие о бегстве Гнея Невия. Еще обиднее, чем бегство, невелика потеря, было подброшенное поэтом письмо. Оно содержало всего несколько слов. «Тому, кто видел Ганнибала при Канах, не нужен Ганнибал при Казелине». «Отправился искать другого героя», — грустно подумал Ганнибал. Курульная должность. Публий смотрел на огромную, покрытую пожелтевшей травой чашу большого цирка. Можно ли забыть тот волнующий миг, когда по знаку эдила раскрывались решетчатые двери, и на сцену вырывались 12 колесниц? Давно пустует большой цирк. И от этой неправдоподобной пустоты щемит сердце. Не скачками и не гладиаторскими боями заняты римляне. Курульные эдилы давно уже забыли о своих обязанностях по устройству зрелищ. Они заняты лишь охраной города, снабжением его хлебом. С этими мыслями Публий подошел к дому. В атриуме горел свет. Несмотря на позднее время, мать не спала. Она сидела у очага с глиняной мисочкой в руках. — Ты исчез, — сказала она недовольно. — Забыл, какой сегодня день. Мне пришлось одной принести жертву пенатам. Пенаты — духи, покровительствующие дому. Жертвы пенатам совершались у очага. Публий наморщил лоб, силясь понять, что мать имеет в виду. «Какой ты невнимательный!» — продолжала Фульвия. «Сегодня твоему брату разрешено баллотироваться в эдилы. Луций будет магистратом». Публий молча кивал головой. «Пусть мать думает, что он доволен ее выбором». «Да, это ее выбор». Ей кажется, что служебная карьера сыновей должна проходить в том же строгом порядке старшинства, что и выдача дочерей замуж. Сначала выдают замуж старшую дочь, а потом уж младшую. Так и я буду всегда отставать от брата на 2 года. Я сражался при Тицине, спас отца, раскрыл заговор Метелла и помешал заговорщикам покинуть Италию. А что сделал Луций? В постели Сципион еще раз вспомнил разговор о знаменьях. Кто мог поручиться, что какой-нибудь жрец не выдумал эту сказку про ребенка, закричавшего «Триумф»? Надо же поднять у народа дух. А что если... Решение пришло внезапно. Публий успокоился и уснул. Рано утром в ночной тунике Публий вбежал в спальню матери. — Мать, мне снился сон. — Что-нибудь с отцом? — сказала Фульвия. Клубок ниток выпал из ее рук. — Не волнуйся, отец тут ни при чем. Во сне я видел тебя. Ты, Луций и еще кто-то сидели на пороге дома, а я возвращался с форума в окружении друзей. Ты бросилась ко мне и крикнула: «Смотрите, мой сын эдил!» «А дальше что?» — нетерпеливо спросила Фульвия. «Дальше я проснулся», — сказал Публий смущенно, словно извиняясь, что сон был таким коротким. «Кажется, это вещий сон», — промолвила нерешительно Фульвия. «Возможно, Баллотироваться следует тебе, а не Луцию. Впрочем, я посоветуюсь с Гарусником, и как он скажет, так и будет. Гарусники — жрецы, гадавшие по внутренностям животных. Они были также толкователями снов.